Глава 17. Алиса. «А вот и наша королева ночи!» — воскликнула Кала, когда я появилась на кухне. Засунув руки поглубже в карман на животе своего пушистого худи, я хрипло сказала «Привет». Мои голосовые связки немного пострадали от пения накануне, а ноги до сих пор болят. Нормально ходить у меня не получается. Вместо этого я скольжу в толстых носках по деревянному полу по направлению к кофемашине. «Выспалась?» В голосе Лео сквозит странный оттенок. «Да, и нет, у меня не было секса с Симоном. Теперь, когда я расставила все точки над «ай», они выждут пару минут и только потом забросают меня вопросами». Лео и Кала переглянулись. Они сидели за столом и шинковали на ужин овощи. Для меня уже лежали готовая доска и нож. Но прежде чем начать орудовать острым предметом и пускаться в разговоры о Симоне, мне была нужна порция кофеина. «Мы уже знаем», — усмехнулась Калла. Я занесла руку с капсулой для латте макиато, но остановилась на полпути. «Лично от единорога», — ответила Лео на мой незаданный вопрос. Мгновенно стряхнув с себя сон, я широко раскрыла глаза. «Как? Когда? Где?» «Ты забыла, кто, что и почему?» Со смехом поддела меня Калла. «У нас с единорогом было спонтанное, назовем это, свидание за завтраком. Но это не то, о чем ты думаешь», — весело добавила Лео. «Мне всегда хотелось произнести эту фразу и при этом не врать». Калла застыла. У нее вдруг стал такой вид, как будто ее картина мира целиком перевернулась. «Это значит, ты изменила, и тебя застукали». Но Лео замотала головой. «Именно поэтому я и не завожу отношений. Если я не привязана к мужчине, мне не приходится вести двойную игру». «Если ты с одним, другие тебе не нужны». «Твои слова понятны. Скажи ты с Яспером, вы...» «Алло!» Я замахала руками, пытаясь привлечь к себе внимание, пока кофемашина исправно делала свое дело. «Мы можем вернуться к разговору». «Какому?» — невинно спросила Лео, как если бы обладала памятью золотой рыбки. Я была готова вцепиться ей в горло. «Завтрак с единорогом», — ответила я с нажимом. Взяв кружку с латте, я села между подругами и требовательно посмотрела на Лео. «Я должна вытягивать у тебя каждое слово клещами?» «Он клёво готовит яичницу, но кофе был жидковат». Я почувствовала тонкий укол ревности, по крайней мере, та часть меня, которая вчера пристала к Симону с поцелуем. Остальным рациональным 50, или, скажем, 40% меня было все равно. По крайней мере, так я себе сказала и со вздохом закатила глаза. Лео, очевидно, испытывала удовольствие от того, что мучила меня. «Ты настоящая змеюка», — встала на мою сторону Калла. «Тебе бы тоже не помешало. Так скучно всегда быть милой девочкой из соседней квартиры». Я с сомнением подняла бровь. «Ты? Милая девочка из соседней квартиры?» «Ну, разумеется. Наш разговор с единорогом разве не милота? Речь вообще-то шла о тебе». «Обо мне?» Мгновенно всплыло воспоминание о поцелуе. «Нехорошо, если Симон все рассказал Лео. Хотя, если бы она знала, давно бы уже спросила». «Он хотел знать, есть ли у тебя кто?» Я насупила брови. «Что это за вопрос? Если бы у меня был парень, я бы не согласилась на поцелуй. Или он это по-другому представляет?» «И что же ты ответила?» — спросила я между двумя глотками макиата. «Что ты свободна?» Я подавила вздох облегчения. Лео можно доверять, даже когда она дает неоднозначные ответы. «И о чем вы еще говорили?» «Что он считает тебя классной?» «Классной? Звучит как современная версия милой или чуть более модный вариант полной фигни». «А в каком контексте он это сказал?» «Я его спросила, чего он от тебя хочет». «Как ты спросила?» Вырвалась у меня, и потрясённая я уставилась на Лео. Тем временем Кала, не знаю почему, покатилась со смеху. Лео же напротив посмотрела на меня, как деревенская дурочка. «Ну, спросить же можно. И потом не надо мне рассказывать, что тебя это не интересует». «Да нет, очень даже», — созналась я. «Но от того, что я считаю его хорошим парнем, нельзя же так запросто предлагать людям твой фирменный опросник от Лео. Свободен он или нет, я уж как-нибудь спрошу сама. Кроме того, это не имеет значения, потому что он мой клиент. Поэтому просто дружба». «Дружба?» Бровь Лео скептически поползла вверх, но и Кала смотрит на меня примерно так же. «Почему нет? Кто сказал, что обязательно нужно прыгать друг другу в объятия?» О том факте, что я фактически уже так и поступила, когда полезла к Симону со своим поцелуем, я умалчиваю. Сначала нужно разобраться с хаосом в голове, а уж потом говорить об этом. А без кофе тем более не получится, поэтому я поднесла к губам чашку и осторожно отпила. «Очко в пользу Лисы», — произнесла Кала. «Дружба — лучшая база для отношений». «Отношений? Я Симона знаю секунды три примерно». «И тем не менее, вы всю ночь провели вместе». Кала улыбнулась сознанием дела. «Мы не...» Я издала легкий стон и оставила бесполезные попытки что-либо объяснить. «Вы бесите. Мы можем сменить тему?» «Хорошая идея». Кала вдруг встала и вышла из кухни, оставив нас Лео в замешательстве одних, однако почти сразу вернулась, держа руки за спиной. «У меня для тебя кое-что есть, Лиса», — объявила она с улыбкой. Я перевожу взгляд с Калы на Лео, но та, похоже, тоже ни о чем не подозревает. «Закрой глаза», — скомандовала Кала. Я закрыла глаза и услышала шуршание, какое бывает, когда открывают бумажную обертку. «Можешь открывать». Открыв глаза, я увидела то самое прекрасное платье из New and Old, то, в котором я, по мнению Бекки, выгляжу как пьяная шлюха на похоронах. «Божечки, Кала, ты сошла с ума!» Я, не веря своим глазам, замотала головой. Она сунула платье мне в руки и снова села. «Это ты бы сошла с ума, если бы его не купила. Оно как на тебя шито. Я не могла не вернуться в магазин и не купить его для тебя». «Когда ты якобы забыла там свой шарф, я должна была понять». Калла кивнула. «Надеюсь, ты рада моему подарку. Аля, я так горжусь тобой. Если честно, я до вчерашнего дня не знала, что тебе подарить, кроме цветов. В этом смысле мне повезло, что твоя сестра ничего не смыслит в моде». По лицу Лео пробежала тень. «Это ты из-за Бекки передумала покупать платье?» — спросила она. Я открыла рот, чтобы защитить сестру, но Кала меня опередила. «Да, но закроем тему». «Окей, но тогда я хочу сейчас видеть его на тебе», — затараторила Лео. «Точно, и если так пойдет, мы до ночи как раз порежем овощи». Кала через стол схватила руку Лео. «Для тебя у меня, конечно, тоже есть подарок. Аля, я так горжусь тобой. Но его ты получишь на прощальной вечеринке». «Калла?» Я со стоном уронила руки. «Ты разболтала о моем подарке?» «Упс». Она прикусила губу и виновато посмотрела на меня. «То есть вы готовите для меня вечеринку?» — спросила Лео с горящими глазами. «Ну, супер. Вот вам и сюрприз». Я наградила Каллу преувеличенно обвинительным взглядом. В ответ она принялась строить извиняющиеся гримасы. «Прости, Лиса». «Не расстраивайся», — обратилась ко мне Лео. «Радость от предвкушения, как известно, самая большая радость.